Газета «Нодон Синун» от 15 августа поместила на своей странице передовицу «Навеки прославим историю победы и процветания Великой Кимрсенской Кимчинрской Кореи», посвященную 72-летию со дня освобождения Кореи.